«Привет, заходи». Она впустила Билли в квартиру и, закрыв за ним дверь, обняла его. «Я прихватил с собой несколько бутылок пива», — сказал он и, снимая ботинки, протянул ей пакет с 6 бутылками. «Отлично. Проходи и садись». Кивнув в сторону маленькой гостиной, она пошла на кухню. «Как тебе живется с молодой женой?» — прокричала она в сторону гостиной, открывая шкаф рядом с вытяжкой и доставая пакетик арахиса. «Я тебя после свадьбы еще не видела». «Хорошо. Очень хорошо», — ответил он. Она немного подождала, но ему явно было больше нечего сказать. «А где же сегодня вечером, Мю?» — поинтересовалась она, высыпая орехи в голубую пластиковую мисочку из Икеи. «Она навещает родителей в Далларна». Йеннифер кивнула. Собственно, нет ничего особенного в том, что он проводит вечер с ней и несколькими бутылками пива, когда жена в отъезде. Если она правильно понимала, Мю не из ревнивых, да и Билли никогда не давал ей повода для ревности. Конечно, бывали случаи. В тире здания полиции в Кируне он целовал ее, но ничего больше не произошло. К сожалению. Йеннифер покинула кухню с двумя принесенными им бутылками в одной руке и мисочкой с орехами в другой. «Ты занимаешься скалолазанием?» — спросил Билли, когда она вошла, кивая в сторону ледоруба, висящего вместе с яркими карабинами на веревке на стене возле телевизора. «Немного занималась. Правда, теперь получается не слишком часто. Но они мне нравятся». Она поставила пиво и орехи на маленький круглый столик и уселась рядом с Билли. «Чем ты сейчас занимаешься на работе?» Билли рассказал о школьных классах, дурацких колпаках, тестах, о полной катастрофе в Хельсинборге и о том, что они ждут возможности допросить в больнице Эббу. Йеннифер внимательно слушала. Разумеется, она об этом читала. Вечерние газеты ежедневно уделяли этому минимум по 6 страниц, и к ним даже примкнули утренние газеты и телевизионные новости. Но сейчас она узнавала больше. Узнавала все. Чувствовала себя почти участницей расследования. Потрясающее ощущение. Ей ничего так не хотелось, как быть в составе госкомиссии. Полицейская работа пока оказалась для нее некоторым разочарованием. Она пришла в профессию, чтобы переживать напряжение и постоянное движение. Ей нравилось, когда что-то происходит. Всегда нравилось. Она искала вызовов, как физических, так и психологических. После полицейской школы она попала в Сигтуну. Там и осталась. Много проверок скорости и трезвости водителей, мало погонь за убийцами. Много административной работы, мало адреналина. Ей многое удавалось хорошо, но не рутина. Дважды она работала с госкомиссией. С настоящими, сложными расследованиями убийств. В первый раз дело кончилось тем, что ее обстреляли возле заброшенной казармы в Сёдертелье. А во второй раз Билли попросил ее поехать с ним в Кируну и расследовать исчезновение человека. Там, честно говоря, ничего особенного не произошло, кроме того поцелуя в тире. В госкомиссии ей нравились все, даже Себастьян Бергман, которого, как она поняла, остальные выносили с трудом, но больше всех ей нравился Билли. Билли ей очень нравился. Сидеть на диване, пить пиво и обсуждать с ним расследование серии убийств — это было близко к идеальному вечеру. Разузнав все о деле, она пошла на кухню и принесла из холодильника 2 новых бутылки. «Хочешь, что-нибудь придумаем?» Протягивая Билли бутылку, спросила она. «Ты о чем?» «Не знаю, кино. Поехать в центр». Она замолчала, села, отпила глоток пива и ненадолго задумалась, не будет ли это откровенным намеком. «Пойти немного пострелять в тир?» Под конец проговорила она. «Нет, я...» — Билли отрицательно покачал головой. «Если он и понял привязку к Кируне, то, во всяком случае, не показал этого». «Нет», — лишь повторил он с отсутствующим видом, ковыряя ногтем этикетку на бутылке. Йеннифер присмотрелась к нему. Еще когда он пришел, ей показалось, что в нем что-то изменилось, но она отбросила эту мысль. Они ведь давно не виделись. Возможно, он устал на работе. Возможно, поссорился с Мю. Могло быть простое объяснение. Однако сейчас ощущение вернулось. На этот раз она не сомневалась. Что-то точно не так. Он на себя не похож. «Что-то случилось?» Он ответил не сразу. Посмотрел на нее. Не знакомым ей дружеским открытым взглядом, а другим. Наблюдающим. Словно он оценивал ее. Пытался понять, может он положиться на нее или нет. «Что?» — спросила она, ощущая некоторую неуверенность и неловкость от его молчания. Она увидела, как он задышал тяжелее, прикусил нижнюю губу, переводя взгляд с нее на свои колени. Он продолжал теребить этикетку, затем, сделав глубокий вдох, опять посмотрел на нее. «Я должен тебе кое-что рассказать». Потом она сидела молча. Она толком не знала, чего ожидать, когда он сказал, что должен ей кое-что рассказать, но точно не этого. Хинде и Сёдерквист, испытанное наслаждение, как все остальное, словно бы померкло. Кошки, свадьба. Импульсивное желание, возраставшее до тех пор, пока он больше ни о чем не мог думать. Хаос, ненависть к себе. Она понимала, что прервать молчание следует ей. Она слегка откашлялась. «Это всего лишь кошки», — произнесла она и увидела, что он ждал от нее не такой реакции. «Что же говорить?» Она едва могла воспринять услышанное, но вместе с тем каким-то странным образом понимала его. Не само убивание, а побудительную силу. Кайф от погони. Это было ей знакомо. Сколько же раз она в подростковом возрасте воровала. Не ради добычи, а для напряжения. Залезала в закрытые на ночь бассейны, прыгала по льдинам. Чем были ее скалолазания, опасные тропы, спуски с гор на велосипеде, многочисленные тестирования дельтапланов и ныряния, как не попытками на мгновение почувствовать, что она живет. Сделать действительность немного более нереальной, возвышенной, волнующей, интересной. Но почему он об этом рассказал? Невзирая на удивление и растерянность, она поймала себя на мысли, что немного радуется и гордится. Ведь он этого никому не говорил, даже Мю, а ей рассказал. Значит, он считает ее настолько близким человеком, что решил поделиться с ней тайной. Означает ли это что-нибудь? «Дело не в кошках», — вздохнул он, и ей послышалось в его голосе некоторое разочарование. «Дело в том, что я вообще делал это», — быстро поправился он. «Я понимаю, но мне это знакомо. Такое стремление к мгновениям, которые дают тебе почувствовать, что ты живешь. Но это не какие-нибудь чертовы прыжки с тарзанкой. Это, черт побери, ненормально». «Да, но...» Она запнулась. «Это ненормально. Трудно представить себе Билли, делающим то, что он описал. Однако, если абстрагироваться от самого поступка, как он сказал, дело не в кошках, посмотреть на побудительную силу, на то, чего он хотел достичь...» «Скажи...» — нарушил тишину Билли. «Скажи, что ты думаешь?» «Не знаю...» Начала она, решив все-таки изложить свою теорию. «Более странным вечер все равно не будет. Возможно, дать выход фантазии, так сказать, важнее результата». «Что ты имеешь в виду? Ты сказал, что вроде как возбудился в Кируне, но там никто не умер. Ты видел, как стреляешь в людей. Это была фантазия. Понарошку». «Да. Речь идет, скажем, не об убийстве, а о власти». «Об ощущении контроля, доминирования, связанном с физическим наслаждением. Это не так уж ненормально и поправимо». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Вид у Билли действительно был ничего не понимающий. Она опять засомневалась. Конечно, она пару раз пробовала это, но была далеко не экспертом в данной области. Возможно, она вступает на тонкий лед, но, сказав «А», надо говорить «Б». «БДСМ». «Ну, знаешь, доминирование». «Эротическое удушение». Билли опустил взгляд на бутылку, теперь уже полностью лишенную этикетки. Казалось, ему вдруг стало очень неловко от того, какой оборот принял разговор. «Не думаю, что это подойдет, Мю», — тихо произнес он. Она опять засомневалась. «Но какого черта? Он ведь доверился ей. Нет никаких причин сдерживать собственные чувства. Будь что будет, она положила руку ему на бедро». «Тогда займись этим не с Мю». Это было живым воплощением отвратительного утра. Все сегодня шло наперекосяк. Будильник не зазвонил, поэтому он проспал и слишком поздно разбудил Эллу. Открыв холодильник, он обнаружил, что дома нет молока, поэтому нельзя приготовить ей какао-обой. А после бурного спора по поводу напитка на замену она не захотела надевать имеющуюся у нее в гардеробе одежду и отказывалась идти в школу. В конце концов, отправив ее в мягких спортивных брюках под розовой тюлевой юбкой и слишком маленьком худи с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце» на груди, а также в тиаре и босоножках, в облике, который наверняка вызовет вопросы и бурное обсуждение вечером, когда Линда приведет ее домой с продленки, он пролежал почти полчаса. Встреча с шефом в 9:00. Он точно опоздает. Насколько будет зависеть от транспорта, но минимум на четверть часа, скорее больше. Плохо. Все началось еще накануне вечером. Один из конкурирующих каналов решил, невзирая на время года, проявить активность и выпустил первую серию нового реалити-шоу «Последнее искушение». Шум поднялся большой. Подключились вечерние газеты, и интерес к участникам был создан еще до начала показа сериала, что всегда хорошо. Шеф позвонил в начале 12 вечером. Класс сидел на балконе вместе с Линдой, держа в руке бокал вина. Когда у него зазвонил телефон, Линда вздохнула, а когда он сказал, что придется ответить, встала и ушла в комнату. «Ты смотрел вчера «Последнее искушение»?» — спросил шеф, не поздоровавшись и не извинившись за поздний звонок. «Нет», — честно ответил класс. «Вероятно, ему следовало посмотреть. Наверняка есть такие, кто считает, что в его обязанности как ответственного за программы входит смотреть хотя бы примерные программы конкурентов, но он был занят другим. Семьей. У них получилось хорошо. Рейтинг 412 тысяч. 18,7% зрителей от 15 до 44. Больше всего просмотров у целевой группы». Класс молчал. Что он мог на это сказать? «Это хорошо. Особенно в конце июня. Очень хорошо. Их собственные программы с таким количеством просмотров можно сосчитать по пальцам одной руки. Если ампутировать два пальца. Или три. Действительно отличные цифры. Разумеется, уже достаточно плохо, что конкурент вырвался вперед, но оказалось, что ситуация еще хуже. Разве нам не предлагали эту программу?» — спросил шеф тоном, говорившим, что ответ ему известен. «Предлагали?» — подтвердил класс. «Я отказался». Единственная реакция — молчание. Будто это вопрос «почему» настолько очевиден, что его не требуется задавать. «Я отказался не совсем от той программы, которую показали вчера», — проговорил класс, чувствуя, что звучит более оборонительно, чем ему хотелось. «Они внесли целый ряд изменений, улучшений». «Откуда ты знаешь? Ты же не смотрел программу». «Я слышал об этом от продюсеров. Они те же, что делают для нас Джонс Манхэттена». «А у нас они эти изменения внести не могли?» Его компетентность открыто поставлена под сомнение. Не в первый раз и, наверное, не в последний. Разговор закончился 5 минутами позже на том, что они договорились встретиться сегодня утром в 9:00. Первая встреча в этот день. Класс пришел из мира продюсерских компаний. Там он в течение многих лет собирал команды, продавал идеи, находил нужного человека на нужное место для решения возникавших проблем. Однако содержание не являлось его сильной стороной. И никогда ее не было. Когда-нибудь это, вероятно, вскроется. Возможно, сегодня. Двое его предшественников на должности ответственного за программы продержались, соответственно, 4 и 9 месяцев. На канале говорили, что это единственная должность, имеющая в офисе кресло с катапультой. Поэтому нельзя было отрицать, что, покидая квартиру, он слегка нервничал. Вместе с тем он уговаривал себя, что отказался от идиотского реалити-шоу, а не, скажем, от «Битлз». Он нажал кнопку вызова лифта. Ничего не произошло. Снова нажал. Полная тишина в шахте лифта. Кто-нибудь не закрыл дверь или что-то испортилось. Дьявол. Он почти бегом двинулся вниз по лестнице, ощущая стресс по нескольким причинам. Первая — утренняя встреча. Вторая — убийство участников реалити-шоу. И Мирослав Петкович и Патриция Андрен выступали на их канале. Правда, Андрен участвовала в шоу «Мать-одиночка в поиске» еще до того, как он стал отвечать за программы. Им стали звонить журналисты, стремившиеся узнать детали со съемок, личные воспоминания, не осталось ли что-нибудь за рамками материала, которым они снабжали прессу в течение сезонов, что-нибудь эксклюзивное. Класс переадресовывал их в продюсерскую компанию. Он ничего не мог сказать ни о Мирре, ни о Патриции, Ни с кем из них он не встречался и, честно говоря, едва знал, кто они такие. Программы, в которых они участвовали, он не смотрел. Впрочем, отдельные фрагменты иногда просматривал по обязанности, но ни за что не стал бы досматривать серии до конца. Как и любой другой сотрудник канала. Это считалось телевидением для идиотов, для продажи рекламы. Цинично построенные программы с жестким отбором участников создавались для того, чтобы во взаимовыгодном сотрудничестве с вечерней прессой привлекать правильную публику и получать максимум медийного пространства. Подобные высказывания даже не вызывали споров. Все об этом знали, придерживались одного мнения. Однако он чувствовал, что даже здесь канал ожидает от него большего. Поговаривали о часовом специальном выпуске, посвященном обеим жертвам, где можно смонтировать фрагменты старых интервью с личными размышлениями друзей и членов семьи. Иными словами, на программе, посвященной их памяти, словно они были звездами спорта или политиками, что-то собой представляли. Положим, это цинично. Естественно, они что-то собой представляли, и ужасно, что погибли два молодых человека, но... Программа памяти. Соберись... Он распахнул ведущую к парковочному гаражу под домом металлическую дверь и свернул налево, вытащил из кармана ключи от машины и уже собирался открыть свой «Лексус», когда увидел его. Озираясь в пустом гараже, он громко перебирал всевозможные ругательства. Он просто не верил своим глазам. Ему не выехать. Прямо позади его машины припарковался какой-то идиот. Причем вплотную к «Лексусу» стояла не самая обычная машина, а проклятый здоровый... жилой автофургон. Стрелки часов не достигли еще и половины девятого, а Торкель чувствовал, что уже проголодался. Будильник прозвонил в четверть шестого. После короткой пробежки по еще не проснувшемуся Стокгольму, душа и довольно скудного завтрака, Торкель поехал на остров Кунсхольмен в управление полиции. Раньше он оправдывал пустой холодильник своим частым отсутствием, но сейчас это не соответствовало действительности. Они пробыли в Ульрисехам не менее двух суток. Недостаточно долго для того, чтобы что-нибудь испортилось. Правда заключалась в том, что ему все труднее становилось есть в одиночку. Просыпаться одному, засыпать одному, жить одному. Ощущение одиночества усилилось после известия о помолвке Ивон и Кристофера. Осенью они поженятся на хуторе в Бергслагене, где родился Кристофер. Скромная свадьба, его они едва ли пригласят. Он желал бывшей жене всего самого хорошего, но ее переход к долговременным любовным отношениям еще больше высветил то, насколько далек от них он сам. Ему пришлось признать, что с Урсулой ничего не выйдет. После свадьбы Билли они оказались у нее в номере с бутылкой шампанского, но когда бутылка опустела, Урсула ясно дала ему понять, что хочет, чтобы он ушел. Продолжать тосковать и надеяться бессмысленно. Есть еще Лис и Лотте. Их поцелуй был потрясающим, нес в себе обещание чего-то большего. Но он покинул Ульрисехам, даже не позвонив ей. Обещал и не позвонил. Женщинам такое не нравится. Она ему тоже не позвонила. Значит, поцелуй можно было считать одноразовым явлением. На работу он приехал раньше всех остальных, наслаждался тишиной, готовясь к утренней встрече с прессой. У полиции имелись пресс-секретари, и большинство отделов пользовались их услугами. А он нет. В 9 часов он встретился с третьей государственной властью. Как он и ожидал, журналистов собралось больше, чем в Ульрисехамне. Намного больше. Камеры на штативах, лес микрофонов, прикрепленных на столе, за который он сел. Ничего особенно нового он рассказать не мог. Третья убитая плюс серьезно пострадавшая, но живая молодая женщина. Личности уже установлены. Все собравшиеся, скорее всего, знали о сестрах Юхансен столько же, сколько полиция, если не больше. Так что последовавшие за его кратким обзором вопросы были исключительно вариациями на одну и ту же тему. Где и почему, что произошло с Эббой, когда они смогут с ней поговорить, почему она осталась в живых. Им, как ни странно, удавалось по-прежнему утаивать от прессы деталь о тестах, которые приходилось проходить жертвам, и никто, похоже, не заходил на их аккаунты в социальных сетях или, во всяком случае, не связал убийство с появившимися там краткими результатами тестов. Они не знали, что Эбба получила зачет, и Торкель не намеревался им об этом рассказывать, поэтому через несколько минут, в течение которых вопросы, казалось, просто повторялись, он завершил встречу, пообещав сообщить журналистам новые сведения, как только в деле произойдет сдвиг. Торкель решил подняться к себе в отдел по лестнице и по пути наверх почувствовал, что голоден. Когда он вошел в комнату для ланча, Билли как раз наливал там себе чашку кофе. Он приветственно кивнул Торкелю и пригубил горячего напитка. «Привет, ты только что пришел?» «Нет, я общался с прессой». Торкель подошел и открыл холодильник. Бросил взгляд на Билли, который отпил еще глоток, подавил зевок и потер глаза. «Ты в порядке?» — спросил Торкель, доставая из холодильника масло и сыр. Вообще-то Билли не отличался тем, что лишался сна под воздействием расследований, которыми они занимались, но ведь никогда не знаешь, что произойдет. Бывает, какая-нибудь деталь задевает за живое. Лучше спросить. «Да? А что?» — с удивлением произнес Билли. «Ты выглядишь немного усталым». «Вот оно что». «Нет, все нормально. Просто вчера поздновато лег». «Ладно». Торкель открыл дверь большой кладовки и достал оттуда пакет хрустящих хлебцев. «Как идут дела?» — поинтересовался он. «С чем?» «Совсем. С работой». «Телефонные компании пообещали прислать распечатки как можно скорее, а снимки с пунктов оплаты я в случае удачи получу сегодня в первой половине дня, и тогда смогу начать проверять автофургоны». «Скажи, если тебе понадобятся люди в помощь». Билли кивнул. «Скорее всего, понадобится. Пунктов оплаты на подъезде к Стокгольму много, да еще нет точного времени. Даже если бы они знали, что ищут, пришлось бы пересмотреть много материала». У Торкеля зазвонил телефон. Он воткнул нож для масла в упаковку маргарина и ответил. А Билли тем временем вышел из комнаты вместе с чашкой кофе. 30 секундами позже Торкель закончил разговор, набрал номер Ваньи и спросил, где она находится. Звонили из Каролинской больницы. «Можно». «Ехать разговаривать с Эббой Юхансен». Ванья свернула на территорию больницы. Себастьян молча сидел рядом с ней. Она понимала, что для него, как и для нее самой, Каролинская больница сейчас связана прежде всего с Вальдемаром. Однако он даже не спросил, не хочет ли она поговорить об этом, что она оценила. Она думала, что, оказавшись с ней вдвоем в машине, он воспользуется случаем, чтобы узнать, как она себя чувствует, предложить помощь, попытаться сблизиться с ней. Но он молчал, лишь спросил, можно ли выключить радио, когда там заиграл шведский регги. Когда позвонил Торкель и попросил ее взять с собой в больницу Себастьяна, она поначалу собралась была протестовать, но сразу сообразила, что его знания могут действительно пригодиться. Травмированная девушка. Можно говорить все, что угодно о том, насколько близко к сердцу Себастьян принял прошлое дело, но для маленькой Николь он был полезен. Он может оказаться полезным и на этот раз». Она припарковалась возле корпуса, где лежала Эбба Юхансен, и они вместе направились к входу. Ванья отметила, что за дверьми довольно много людей, и большинство из них, похоже, спокойно сидит, откинувшись на спинки стульев, и явно бездействует. «Журналисты», — подумала она и сразу получила подтверждение своей догадки, когда чуть поодаль поднялся молодой мужчина. «Себастьян Бергман, если не ошибаюсь». Некоторые из остальных ожидавших очнулись и вместе с молодым человеком двинулись к Себастьяну, тот остановился. «Иди», — сказал он Ване, которая, не сбавляя скорости, пошла дальше к ресепшену. «Посмотрим, сколько вариантов выражения без комментариев я сумею выдумать», — продолжил он с улыбкой, поворачиваясь к направляющейся к нему горстке людей. «Мы здесь, чтобы встретиться с Кристосом Теотокисом», — подойдя к женщине за стойкой, проговорила Ванья, незаметно показывая полицейское удостоверение. «Пятый этаж. Лифты там. Я позвоню и предупрежу о вашем приходе». Ванья поблагодарила и махнула Себастьяну рукой, указав на лифты. Сопровождавших его журналистов она не удостоила ни взглядом, еще меньше ответами на посыпавшиеся вопросы. «Вы будете ее допрашивать, она что-нибудь сказала, она дала вам описание преступника, что с ней случилось, почему он ее не убил?» Двери лифта открылись, и Ванья с Себастьяном вошли в лифт. Одного ее взгляда хватило для того, чтобы никому из них не пришло в голову составить им компанию. Когда двери лифта снова открылись, их уже ждал Кристос Теотокис, высокий, худощавый, темноволосый мужчина с внушительной бородой. «Как она?» — спросила Ваня, когда они вновь предъявили документы и двинулись по типичному для больниц блеклому коридору. «Ее жизнь вне опасности, но зрение ей не вернуть». «Известно, как он действовал», — поинтересовался Себастьян. «С глазами». Кристос посмотрел на него с некоторой усталостью во взгляде. Себастьян сообразил, что его в точности, как всех полицейских, с которыми Себастьян сотрудничал, слишком часто просят на разных мероприятиях рассказать смачные подробности его работы, и поэтому ему не слишком хочется удовлетворять нездоровое любопытство Себастьяна. Способ действия может довольно многое сказать о человеке, который это совершил. Дать нам представление о том, с кем мы имеем дело, ответил Себастьян на взгляд Кристоса, и тот, понимающе кивнул. Он выдавил глаза и сжег их. Судя по ранам, он воспользовался каким-то видом лазера. «Она была в сознании, когда он это делал?» — спросила Ванья, чувствуя, что дрожит. «Нет, она ничего этого не помнит». «Какое счастье!» — с облегчением произнесла Ванья. Возле одной из закрытых дверей врач остановился и с серьезным видом повернулся к своим спутникам. «Она лежит здесь. Вы можете поговорить с ней, но старайтесь ее не волновать». «Как такое возможно?» — поинтересовался Себастьян. «Мы должны говорить о человеке, который выжег ей лазером глаза и убил ее сестру. Вы можете нам посоветовать, как действовать, чтобы она не разволновалась?» Врач посмотрел на Себастьяна взглядом, отчетливо говорившим, что не им здесь ставить его слова под сомнение. «Мы проявим максимум осторожности», — вмешалась Ванья. «И как только почувствуем, что она не хочет продолжать, сразу прекратим». Кристос перевел взгляд на Ванью, потом опять на Себастьяна. Ваня надеялась, что тот воздержится от нового глупого бестактного комментария. Еще две секунды, и Кристос Теотокис запретит им входить в палату. «Она начальник, я буду ей подчиняться», — сказал Себастьян, кивая на Ванью. Кристос несколько секунд наблюдал за Себастьяном, ища признаки издевки, потом открыл дверь и, не говоря ни слова, пропустил их в палату. «Веди себя прилично», — прошипел Ваня, когда дверь за ними закрылась. Эбба Юхансен была ростом 1 м 68 см, но лежа на спине в большой больничной постели казалось меньше. Одеяло достигает подмышек, руки вытянуты вдоль туловища, глаза закрывают белые компрессы. Рядом с ней сидят родители. Ванья Литнер, госкомиссия по расследованию убийств. «А это Себастьян Бергман, психолог. Он работает вместе с нами», — сказал Ванья, в основном обращаясь к родителям, которые лишь кивнули, не делая никаких попыток, чтобы встать и поздороваться или представиться. «Нам надо минуточку поговорить с вашей дочерью, если можно». «А это действительно необходимо?» — сдавленным от горя голосом спросила мать. «К сожалению, да». «Можно», — слабо донеслось с постели. Ваня бросила взгляд на Себастьяна, который остановился примерно в метре от девушки, пододвинул стул и уселся по другую сторону кровати напротив родителей. «Здравствуй, меня зовут Ваня. Если ты в силах, нам нужно поговорить о том, что произошло». Девушка лишь слабо кивнула. Ваня быстро сообщила то, что им известно, чтобы Эбба не тратила силы на рассказ о вещах, которых они уже знают. Закончив, она поинтересовалась, не хочет ли Эбба что-нибудь спонтанно добавить, прежде чем она будет задавать более конкретные вопросы. «Он называл себя Сюреном, а не Свеном», — проговорила девушка настолько тихо, что Себастьяну пришлось подойти на шаг, чтобы расслышать. «Хорошо, очень хорошо», — ободряюще сказал Ванья. «Китайский ресторан, где вы встречались, ты помнишь, как он назывался?» «Пекинский дворик. Он находится в Сюнбиберге». Ванья кивнула, они отправят туда людей расспросить персонал, не могут ли те дать более подробное описание, чем пожилой бородатый мужчина в кепке и очках. Эбба больше ничего сообщить не могла. Себастьян вдруг понял, почему преступник лишил ее зрения. Вероятно, у него имелось правило. Если они справлялись с тестом, их следовало оставлять в живых. Скорее всего, он не ожидал, что ему придется разбираться с проблемами, которые при этом могут возникнуть. Выходом стало лишить ее зрения. Он мог позволить себе дать Эбби описать их встречу словами, раз она не сможет проверить, как ее сведения обработают. У них не будет возможности показывать ей фотографии подозреваемых для опознания. Ни один полицейский рисовальщик не сумеет создать с ее помощью фоторобот. Ничего не получится. Конечно, когда они поймают подозреваемого, она, возможно, узнает голос. Но, насколько Себастьян знал, одного опознания свидетелем голоса еще ни разу не хватило для обвинительного приговора. Только при наличии подтверждающих технических доказательств. А таковые у них пока полностью отсутствуют. «Сколько правильных ответов требовалось для получения зачета?» — вставил Себастьян. «Треть. 20. Вопросов было 60. «Да, мы знаем, мы их видели. Как он проводит тесты?» Впервые за время разговора последовала реакция родителей, или, по крайней мере, отца, который повернулся к Себастьяну со скептическим выражением лица. «Неужели она действительно должна об этом рассказывать?» «Она ничего не должна, но чем больше деталей мы узнаем, тем лучше». Эбба сделала глубокий вдох и рассказала об автофургоне, о цепях, секундомере, повязке на глазах. Себастьяна заинтересовала повязка. Какой в ней был смысл? Жертвы ведь уже видели убийцу, общались с ним несколько часов. Тогда почему им нельзя было видеть его во время самого испытания? Стоит запомнить. «Автофургон», — произнесла Ванья, возвращаясь немного назад. «Ты можешь рассказать о нем что-нибудь еще?» «Это был автофургон. Я видела его только сбоку. Обычный автофургон с красной чертой по всему боку. Новое. Новое и важное для Билли, которому в ближайшее время предстояло просматривать множество снимков». «Отдыхай», — сказал Ваня, поднимаясь со стула, предварительно спросив, не может ли Эбба припомнить еще что-нибудь важное для расследования, и получив в ответ слабое покачивание головой. «Спасибо за то, что ты нашла в себе силы. Для нас это очень важно». Ваня вернула стул на место и, направляясь к выходу, кивнула родителям. «Он говорил о каком-то студенте», — послышалось с кровати. Ваня и Себастьян остановились. «Студенте? Мы говорили о том, каким вниманием мы стали пользоваться после выигрыша. И тогда он сказал, что прошлой осенью кто-то из его студентов получил стипендию в Массачусетском технологическом институте, и что никто не обратил на это внимания. Ты уверена, что речь шла о МТИ?» «Да». «Прошлой осенью?» «Да». Ваня не сумела сдержать улыбки. «Прорыв! Настоящий прорыв! Много ли человек могло получить прошлой осенью стипендию в МТИ?» «Немного. Сколько у них могло быть преподавателей? Больше, но обозримое количество. От тысяч подозреваемых они перешли, возможно, к дюжине. Спасибо, это нам действительно очень поможет». Он накачал ее наркотиками и засунул в машину. Вдруг проговорила Эбба, никому конкретно не обращаясь. Возможно, она думала, что им неизвестно, как он увозил жертв. Проявляя заботу об Эбби и родителях, в это Ваня не углублялась. В голосе слезы. Себастьян не знал, как раны в глазах повлияли на слезные канальцы, но белые компрессы все равно впитали бы слезы, если бы те появились. «Я не сумела ее спасти. Я должна была ее спасти». Родители наклонились к дочери, положили на нее руки, заговорили тихо и утешающе, что это не ее вина, что она ничего не могла сделать, что она не должна так думать. «Это не поможет». Себастьян молча наблюдал за разыгрывавшейся у постели больной сценой. Глаза залечатся, она молодая, привыкнет к незрячей жизни. Чувство вины и боль — это совершенно другое. Об этом ему известно все. Когда ожидается, что ты кого-то защитишь, ты даешь себе слово ни за что не предавать, спасти ее любой ценой. А придя в сознание, обнаруживаешь, что тебе не удалось. Ты нарушил свое обещание и живешь с этим всю оставшуюся жизнь. Да, про чувство вины ему известно все. Но он не знал ничего такого, что можно сказать, чтобы утешить эту маленькую девочку в большой постели. Поэтому он вышел.